об очередном конгрессе социалистического интернационала. Главари, провокаторы, преступники, предатели — таков лексикон статьи. Наследие Сталина в области коммунистического движения, борьбы трудящихся за свои социальные права, как и международных отношений вообще, отличаются крайним консерватизмом, непониманием необходимости радикальных перемен. На своем последнем съезде Сталин лишь рельефнее зафиксировал устаревшую традиционную позицию коммунистов, явно отстающую от тех изменений, которые начали происходить в мире. Наиболее проницательные люди, а мне довелось побеседовать с несколькими делегатами 19-го съезда партии, почувствовали, что Сталин уже определенно думает о том, что останется после него, как распорядятся его наследием. Я считаю, что именно этим объясняется его необычная большая речь на пленуме ЦК, избранного на съезде. В злых выражениях, с обвинительной интонацией, он как бы выразил сомнение в том, смогут ли его соратники продолжить взятый курс, не капитулирует ли перед внутренними трудностями империализмом, проявит ли мужество и твердость перед новыми испытаниями. Сегодня мы знаем, что Сталин в своей последней публичной речи обрушился на Молотова и Микояна, как бы давая понять, что в его старой гвардии не все достойны доверия. Сталин просто боялся, что его главное наследие, мощная, угрюмая, застывшая в своей долгой неизменности держава, может оказаться не в тех руках. Вождь понимал, что его имя, дела, идеи могут сохраниться лишь в рамках созданной им системы. Любая другая отвергнет его постулаты. Тоталитарное государство, которое, по сути, создавал все эти годы диктатор, функционировало по его жестким рецептам. Высочайшая централизация, демократический антураж единовластия, ставка на силу как главный фактор развития. Для обеспечения материальной базы такого государства до конца своих дней, считал Сталин, необходимо обеспечить преимущественный рост производства средств производства и подъем колхозной собственности до уровня общенародной. Ведущим элементом сталинского наследия стала не свобода людей. Да, не было эксплуатации в прежнем капиталистическом понимании. Люди были в основном равными в своей бедности, огромной зависимости от аппарата, имели возможность самоотверженно трудиться. Пока не начал иссякать огромный заряд октября, советские люди часто добивались высоких достижений в промышленности и сельском хозяйстве, науке и культуре. Но все более широкое использование изощренной системы запретов, ограничений, принуждения вселяло в сознание людей социальную пассивность, равнодушие, инертность. Массовое использование подневольного труда, высылки, всеобщий контроль за умами, угроза постоянной кары за любое проявление малейшего инакомыслия украсили общество, в котором несвобода людей стала естественным состоянием. Разумеется, о ней не только не говорили, но было опасно и думать. В сталинском наследии особое место занимала партия. Но партия не в нашем сегодняшнем понимании, а как синоним огромного идеологического ордена. Сталин до конца дней любил говорить «мы большевики», «нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять», «большевики — люди особого склада». Целое поколение людей выросли на преклонении перед Сталиным, его идеями. В центре всех мировоззренческих установок, пожалуй, стоял классовый подход в его извращенном понимании. Марксисты, видимо, всегда абсолютизировали его, подгоняя все социальные явления под схему, основой которой был постулат «борьба классов главная движущая сила развития.